Пути благословения. Часть четвертая. Скажи, кто твои враги, и я скажу, кто ты есть. Друзья, любите ли вы врагов ваших? Умейте гордиться не только друзьями, но и врагами. Напрасно вы не любите врагов ваших, вы должны их любить. Они такие старательные существа, они так трудятся для вас, они знают о вас больше, чем вы сами знаете. В старательстве своем они вам приписывают такие тонкие выдумки. В их представлении вы делаетесь и всемогущим, и вездесущим. И часто враги помогают вам, вашим лучшим идеям. И удары врагов так часто дают новых, невидимых друзей ваших. Окончив свои дела, осмелевшие враги сядут в советы и митинги и будут без вас решать о вас. Но творчество жизни обернет все их решения. Как Мими у Вагнера, милые враги не будут знать, что именно они говорят. Потом они придут с разъяснениями, но все-таки врагами останутся, пока не почувствуют удара искры, стрелы. Тогда, обедневшие, они делаются и осторожными, и зрячими. И бывает все, как должно быть. Враги часто сердятся, а кто гневается, тот уже бессилен и не опасен. Истощив крик свой, они стараются замолчать вас, но как приятна работа в молчании, и криком, и молчанием они полезны вам. Ах, милые враги, если бы вы иногда посмотрели, какой малюсенький человечек натравливает вас! Даже самые грубые сердца были бы сконфужены таким руководителем и союзником. Я уже не говорю обо всем том, когда явные враги заставили вас осмотреться, проверить ваши знания и двинуться с новым упорством. Да будут благословены враги! Но почему вы занимаетесь врагами? Разве мало вам всех друзей ваших? Спрашиваете вы. Конечно, я говорю не для себя и, может быть, не для вас, но говорю я для младшего поколения. Оно часто не знает, как поступить с первыми врагами, и вместо простого перехода через реку нагромождает утесы, теряя драгоценное творческое время. А ведь каждую минуту кто-то может быть научен и обрадован. Обрадован не деньгами, но радостью познания новых деталей. Ведь если б весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все иерихонские стены тьмы пали бы немедленно. Но до радости мира еще далеко. Часто мы так твердо заучили что-нибудь, что если бы все это было вовсе не так на самом деле, мы все равно будем настаивать на своем. Вместо третьего глаза отказываемся от двух обычных. Попробуйте на лесной дороге, опередив путника, незаметно скрыться в чащу и пропустить его вперед. Потом вы можете окликать его сзади, а он будет ускорять ход и будет слышать зов впереди, ибо мозг его знает, что вы должны быть впереди. Отчего люди не видят синюю лошадь или зеленое лицо? Потому что, вопреки очевидности, их связанный мозг знает то, чего нет на самом деле. Сколько споров о жизни, о религии, о знании, о красоте породили связанные мозги, связанные оковами школ-тюрем. Вот и ваши враги так многое знают непреложно, что они даже помогут будущей культуре, помогут для себя неожиданно. Они ведь решили задавить вас своими великолепными материальными достижениями и вещами. Они водрузили стандарт свой оконченной жизни, оконченной расы. В гордости сознания, законченности они обрезали все ненужные провода. Что значит бедный дух перед мощью складов, набитых хотя бы гнилой мануфактурой? Враги уже готовы торжествовать и петь гимны своего отрицания. Но происходит глупая вещь. Кто-то не хочет взять их товары, время портит их заготовки, а, по видимости, они не могут даже рядом лежать с изделиями древних эпох. И из-за груды хлама победоносно и неоспоримо покажутся лишь творения духа. Взглянем на музей нашей планеты хотя бы через 1000 лет. Что именно найдут потомки от наших дней? Они, которые уже будут давно знать и атомическую энергию, и мощь гармонии. Книги, газеты, бумаги, ткани стали уже пылью. Цемент и железо уже давно превратились в труху. Все краски стали желтыми и серыми. Многие изваяния развалились. Остатки кладбищ стали местами убожества. И рядом с этим печальным ликом еще останутся монолиты древних эпох, уже не однажды знающие, что такое тысячелетие. Много изделий врагов ваших унесет время. Правда, в битве очищения погибнут и некоторые друзья, но те, которые поймут, что есть гармония, те сохранятся, ибо они знают, что гармония заключается в соответствии всех частей и всех материалов. Кто знает, для чего творит он и что выражает, тот создает и соответствие материалов. Он поймет, как охранить книги, скрижали знания. Он поймет, что нелепо ставить цементное изваяние или писать картину заведомо плохими красками на гнилом холсте. Мало-помалу люди поймут, что именно должно сохраниться и как именно сохранить это. Охранить, как след искры божественной энергии. Но для того, чтобы знать, надо помыслить, надо создать моменты этого подъема, этого узнавания. Много людей в конце недели ходят в церковь. Много людей в конце недели вспоминают, сколько они должны заплатить по счетам. Но немного людей хотя бы раз в неделю вспомнили, что за 7 дней они внесли в область красоты и знания. И тщетно искусство стучится в эти запертые двери. Этот стук сердца беспокоит мозг не более стука ветра. И еще плотнее притворяют ставни и завешивают шелковыми тканями всякий доступ воздуха. Любить искусство никто не обязан. Большинство разговоров об искусстве поддерживается не любовью, но лишь приличием. Но тем не менее искусство и знания идут. Постепенно усиливаемый электрический ток дает возрастающий свет. Затем свет вспыхивает особенно ярко и для нас погасает. Но аппарат работает еще усиленней. Это значит, что зрение наше уже не воспринимает вибрации такого напряжения. Но незримый свет растет. Или пред вашими глазами начинает двигаться цепь товарных вагонов и заслоняет чудный пейзаж. Вагоны ускоряют свой бег. Промежутки между ними начинают мелькать очертания природы. Поезд понесся быстро, и вы начали видеть как бы сквозь него весь связанный пейзаж. Препятствие физического тела исчезло. Во тьме часто мы не видим растущий свет, но зато если достремиться, то снова сквозь нашу физическую оболочку мы начнем видеть истинный мир в его истинном движении. Так и сейчас часто мы не можем воспринять усиленных вибраций мировых движений, но сквозь цепь товарных вагонов мы уже начинаем различать вершины гор, которым рок нас движет. Мы вспомнили о современных условиях творчества, вспомнили все голгофы, трудности и подвиги достижений. Конечно, условия искусства и знания в современной жизни ненормальны. Конечно, мы должны знать это и ежечасно помнить об этом. Но если все движимо творческой любовью, чудом красоты и премудростью знания, то этот треугольник вы все же не опрокинете, ибо каждая сторона его выявляет две следующих. И теперь, если мы знаем, что молодое поколение вспоминает о мощи устоев, то, конечно, оно перенесет это сознание через все трудности жизни. И произнося слово «братство», «любовь», «гармония», мы произносим не смешные, неуместные слова, но говорим слова ближайшей практики жизни. Чудо творится среди жизни, среди действия, среди напряженной гармонии. Ночные видения притворяются не в сказку, но в явление счастливых общений с путями благословенных. Окно во тьму открытое приносит ночные голоса, но зов любви принесет ответ возлюбленного. Новый мир идет. Санта-Фе, 1921.